Провожая соседа взглядом, Юрай чувствовал, как настроение стремительно портится. В душе закопошились гадкие червяки. Ясно представилось. Утро следующего дня, двор, открытый гроб на четырех табуретках. В гробу он, Юрась, ложечник. Острый нос, синие щеки. Жена воет, притворяется, что убита горем. Чужие дети тайком жуют поминальные калачи. Агатсосед распинается над домовиной. «Любовь — это вам, не ерш начихал. Спи спокойно, дорогой Юрасик». От расстройства чувств он пнул ногой баклуша. Вспомнил, что бил-то баклуша сам, ошкурила и полировала жена, и совсем огорчился. Желая вернуть душе покой, Юрась вышел со двора. Вот привычное житье-бытье. Малышня из грязи кулички лепит. Спит в луже поросенок. Напротив, за своим плетнем, бабка Сычиха в огороде копается. «Бабуля, ну дай подмогну. Кыш, оглоед, срамить явился. Ну, бабуля, я ж от чистого сердца. Сроду у тебя сердца не было, стаерос. Иди, не то камнем кину. Бабулечка, не губите». У плетня мялся Фица Сыч, внук старухи, пьяница и шалопай. Фица, если и навещал бабку, так только чтобы набить брюхо на халяву. И тащил со двора все, что плохо лежало, продавать заради выпивки. «Хмельной?» — сурово поинтересовалась Сычиха, с кряхтением разгибая спину. «Залил очи с позаранок?» «Трезвый, бабуля!» «Похмельный?» «Честное слово, не знаю, Юрась, характера Сычихи, так мог бы подумать, что старая готова достать из подполья заветный жбан, похмелить гулящего внучка. «Неа, вчера дома сидел. А ну, дыхни!» Фица дыхнул через плетень. «Ладно, иди сюда. Ох, сердце мое бабье слабое. Будешь под зимний чеснок убирать. Закончишь, польешь капустку, а я в хату». «Да куда ж вы, бабуля?» — охнул внук. «Вы что, глядеть не станете?» «На что? На работу мою. А чего мне на нее глядеть, на твою работу?» «Да чтоб узнать, как я вас сильно того, ну, этого». «Я тебе, шалопут и без работ, всю правду знаю. Иди спасайся, а я пока обед спроворю. Утомишься, жрать захочешь, чарочку туда-сюда». Смотреть дальше Юрась не стал. Воображение живо поставило над его завтрашним гробом эту парочку, молодого сыча с древней сычихой, и шлыбятся. В последний путь, выходит, провожают. Вконец огорчившись, он отправился в трактир. По дороге печали добавилось. Темка и Семка, двое знатных буянов, обнимались возле колодца. Рядом валялись многократно сломанные колья. Похоже, колья нынче ломались не об спины драчунов, а о колодезный сруб в знак примирения. «Звеняй, братан», — гудел Семка. «И ты, братан, звеняй. Я ж не по злобе. А я ж от удальства, а я. Ты кого не любишь? Хочешь, мы ему на пару рыл начистим? Я, Семушка, всех люблю. Страсть как обожаю». «Хитрец ты, Темка, ух, хитрец. Зато и любим тебя, прохваста, а ты и я». В трактир Юрась явился мрачней тучи. По причине раннего времени трактир пустовал. Лишь в углу на лавке сидел байкарь Кёмуль, сосредоточен и напряжен. В руках его тихо пели гусли. Уж и не вспоминалось, когда толстяк вынимал из чулана гусли, невостребованные здешней публикой. Строгали предпочитали озорные частики или байки о плутах, ворах и разбойниках. Кёмуль тихо напевал себе под нос. Юрась прислушался. «Как на огороде расцвела морковь, а в моем народе выросла любовь». «А что?» — подумал былой гостеприимец. «Складно, и ух приятно, и сердцу. Выросла обильно, радуя народ. Как ее не били, а она растет». Тут байкарь заметил ложечника и застеснялся. Сделал вид, что так, шутит. Даже руками широко развел. «Сам видишь, какие глупости». А в другое время Юрась поддержал бы, мол, глупости. да только представил, как над его гробом и этот толстый песни распевает. «И еще пой», — сказал Юрась, садясь рядом. «Хош, я тебе пиво спрошу», — и добавил, чувствуя, как сразу полегчало. «Я сердечные песни страсть как люблю». «Трудно мне», — пожаловался Кёмуль. «Я ведь сирота, папки-мамки нет, деда-бабки нет, жениться забоялся. Кого мне любить, а, трактирщика? Ну, кашу я люблю, с телячьими мозгами. Так каш, пожалуй, не в счет. Вот и не складывается про это, про телячью». И задумался, напевая. «У любви есть крылья, у любви есть... хвост», — подсказал Юрась. «Хвост?» — засомневался байкарь. «Ага, красивый такой, пушистенький». «Ну, допустим». «У любви есть крылья, у любви есть хвост. Пусть ее забыли». «Лезет в полный рост». «Да? А что, разумно?» Честное слово, Юрась-ложечник чувствовал себя счастливым. Домой он вернулся к обеду. Жена сидела во дворе перед битыми баклушами и сосредоточенно резала уже третью ложку. Получалось красиво, с ручкой в виде свитых вместе хвостов. Вспомнив про хвост любви, Юрась растрогался. Тихонько подкравшись к супружнице, он присел рядом на корточке. Притих, думая о чем-то странном. Сам не заметил, как погладил жену по тощей спине. «Иди есть», — ответила жена, — «стынет». «Успеется. Горячее для брюха полезней. А моему брюху хоть гвоздь давай. Слушай, а почему у нас детей нет?» Не прекращая работы, жена пожала плечами. «Кто его знает, Юрась? Не сложилось, а может, я пустая?» «Полный языком молоть, пустая она, такая лапушка и пустая. Ты-то у нас орел. Где там орел? Петух я драный. Я ж помню, бил девок, как речь утк. Меня в лещину заволок, глазом моргнуть не успела. Маманя ругалась, говорила, обманет, не женится. А ты взял и ей назло женился». «Будут», — уверенно заявил ложечник. «Я тебе точно говорю, будут дети, мы с тобой еще совсем молодые». И с пронзительной ясностью увидел, как обещанный на завтра гроб тает в тумане. На рассвете следующего за Гуриным дня батька Храбачиха, главная поселковая сплетница, ринулась в обход. «Как дела?» — кричала она, притворяясь глухой. «Ась, дела-то как?» Каликуша останавливалась у каждой хаты. «Как дела, Янчик? А у Ирмы как дела? А детки что, здоровы?» Вслед батьке лаяли собаки. Кто-то бронился с просонок, кто-то отзывался сразу, кто-то погодя. Старая сычиха бросила в Кликушу мокрой тряпкой. Юрась пообещал вытянуть кнутом, а батька все неслась, как оглашенная, все гласила. «Как дела, Семочка? Как дела, Темочка?» Плевать ей было на чужие дела. Просто до смерти хотелось знать, кого будем сегодня хоронить. К сожалению, по всему выходило, что никого. «Как дела, Кёмочка?» «Не дождешься», — напрямую ответил байкер Кёмуль и вслух подумал, глядя на храбачиху. «А ведь и эта шишель кого-то любит, раз жива покамест». «Сплетни она любит», — буркнул хмурый трактирщик. Вчера вечером он устроил всем посетителям праздничную скидку. Сегодня эта идея уже не казалась ему столь привлекательной. «Нет», — не согласился Кёмуль, — «сплетни, они не в счет». Малефик вздохнул и отпустил протеритные нити. Прошлое начало таять, глубоководной рыбой возвращаясь в пучины человеческой памяти. Прошлое устало ничуть не меньше мага. Сперва тебя без лишних церемоний извлекает на поверхность, где ты чуть... не лопаешься мыльным пузырем, затем отряхивают пыль, вертят, разглядывают со всех сторон. И не захочешь, а утомишься. Фигуры Никлаша Тесли, пьяница Сыча, Темки Семки, Байски Храбачихи истончились, делаясь прозрачными, исчезли. Вместо прадедов и прабабок во дворе стояли правнуки и правнучки. Пришли все, кого звали. Никто не увильнул. Правда, их воспоминания мало что добавили к картине, возникшей перед Малефиком во время рассказа Юрася Ложечника. Люди с надеждой смотрели на столичного гостя, магистра высокой науки, мага высшей квалификации. Люди ждали его слова, вердикта, приговора, черты под сотней проклятых лет. А маг медлил. Выходя из транса, он успел прощупать складки вышних эмпиреев над поселком, а кое-какие замеры сделал еще утром на подъезде к ясным заусенцам. Результаты наблюдений лишь подтвердили то, в чем Малефик не сомневался с самого начала. Но озвучивать выводы он не спешил. «Так что, мастер, это изучили?» Не вытерпел, наконец, староста. «Изучил?» — кивнул Андреа Мускулюс. «И как? Выветрилась? Сгинула? Выдохлась?» Малефик самую малость, чтобы не сглазить кого ненароком, приоткрыл третий глаз вороньей банши. Когда он хмуро обвел собравшихся взглядом, люди попятились. Строголей мороз продрал по коже. Но ретироваться никто и не подумал. Все жаждали узнать ответ. «Вы б язычки-то попридержали, любезные?» Выдохлась, сгинула. «Проклятие великого, нет величайшего, Нихона Седовласца, губителя жженого покляпца, изобретателя скреб горгулей, вы меня изумляете». Строголи опустили взоры. «Он вашим предкам что сказал?» «Пусть тяготеет до скончания веков, а Нихоново слово тверже камня. Уж я-то знаю. У меня и диплом, и диссертат». «Эх!» — зашептались в народе. «Вона! Слыхала, малася?» «Ага, как сказал, значит, так и будет». «До скончания? Это сколько? До скончания?» «Ну, ежели диплом, тогда сливайте воду». Тяжкий вздох вырвался из уст ясно заусенцев, словно осень закончилась, не начавшись, и порыв стылого ветра пронесся над двором. Брёшка-храбачиха охнула, в испуге зажав рот ладонью. «Да за что ж нам такое наказание? Прадеды провинились, а мы страдай. Где ж справедливость? Уже 100 лет в обед». Староста бочком подбирался ближе к Малефику. «А убрать его как-нибудь нельзя?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Снять, расточить, в меду сварить, вы ж сами сказывали по этой, мол, части. А мы, пьясен заусенец, в долгу не остались, вы не сумлевайтесь, отблагодарим!» Говорил Юрась тихо, но строголи вдруг примолкли, и Ложечника услышал каждый. «Снять Нихоново проклятие? Да вы смеетесь, сударь? Не родился еще тот маг, кто бы слово Нихона вспять обратил, даже за взятку. Постыдитесь!» Маланка невдалая жалостливо хлюпнул носом. «И что, никакой управы на заразу не найти?» «Никакой!» — развеял Андреа робкий призрак надежды. «Как же нам жить теперь? Ведь жития-то и нету-те. Хоть в гроб ложись!» Что сильно докучает, Малефик закрыл третий глаз и, прищурясь, оглядел собравшихся заново, по-человечески. «Прямо-таки жизни нет?» «Ох, докучает! Как гурен день на носу, так и мучаемся, и это оно самое, мы вообще-то привыкли!» Отважился выдавить Яшек Сукоруб. «Да за целый век чему не привыкнешь, оно бы вроде и ничего, только люди смеются!» — решилась Брёшка. — Верно, насмешничают, потеху строят, особенно на ярмарках. Пальцами тыкают, во, гляди, проклятуны идут. И давай ржать. Ни на ком больше проклятия нет, ни на малых валуях, ни на больших, ни на крыженицах, ни на ухватке, а на нас есть. В общем, чистый срам выходит, — подвел итог староста. — Срам? Мускулюс возвысил голос, да так, что все втянули голову в плечи. «Вы этим срамом гордиться должны. Вы ж уникумы, редкость, гордость королевства. Никого Нихан не проклинал, одних вас. А вот они и гогочут. Гуси тоже гогочут, отрезал Малефик. Ничего, скоро перестанут. Он жестом велел яснозаусенцам молчать. Постарался придать своей осанке торжественность, а голосу значительность. При комплекции и глотке мускулюса это оказалось проще простого. Как действительный член Лейб Малефицума, объявляю вам, отныне поселок Ясные Заусенцы, вкупе с проклятием, тяготеющим над ним, переходит под охрану коллегиума Волхования, как уникальный памятник высокой науки, единственное, существующее до сих пор действующее проклятие Нихана Седовласца. Сельчане онемели от потрясения. «Ишь ты!» — первым опомнился староста. «А ну, это другое дело! Храни вас, вечный странник, за заботу, мастер! Выходит, мы теперь по магической части? Ну, уважили! Вы только скажите, что ж нам и впрямь до скончания веков под проклятием?» «Высокая наука требует жертв. Терпите, и воздастся. Зато смеяться над вами точно перестанут. Наоборот, завидовать начнут. Живем, земляки!» Ячик Сукоруб, до которого наконец дошло, запустил шапкой в небо. «Крыжанцы, гады, и завидуются! Ухватинцы желчью зайдут. Кто тут еще под охраной? Кто проклятый? А никто! Только мы!» Мускулис поймал шапку Сукоруба и ударил ею озимь. На въезде в поселок мемориальную доску установим, чтобы знали. Вернусь в столицу, сразу подам прошение. Провожали Малефика всем поселкам. Мы тут вот чего надумали, мастер. При расставании Юрась Лорочник деликатно придержал столичного гостя за локоток. Может, надо бы памятник ему Нихану на холме и поставим огонь, бузина и он. Она, значит, славный поселок клянет. Отовсюду видно будет, чтоб помнили, как оно. И название сменить. А сменив, влезла брешка. Были Ясные Заусенцы, стала Великая Нихановка. А вот это лишнее, — осадил ее староста. Нечего историю перекраивать. Как прадеда назвали, так пусть и останется. На века. Я насчет памятника, мастер. Пособите, а? Мускулюс кивнул. Идея хорошая. Мне нравится... Передам в коллегиум. Думаю, они одобрят. Вот, спасибо. Вы уж передайте, не забудьте. А денежки — это мы сами. Больше всего Андреа опасался, что Лейб Малефактор не поддержит проявленной им инициативы. Однако опасения, к счастью, оказались напрасны. Выслушав подробный доклад Мускулюса, старец милостиво дозволил повременить с письменным отчетом до возвращения из отпуска и без малейших возражений подписал официальное обращение в коллегиум Волхования. От себя же сделал приписку «Согласен и поддерживаю Серафим Нексус». Андреа вздохнул с облегчением. После такой поддержки одобрение коллегиума можно было считать делом решенным, а старец в заметном возбуждении принялся мерить шагами кабинет. «Кого только не проклинал!» — бормотал он себе под нос. «Сто раз, тысячу! Казалось бы, собаку съел! Но чтобы вот так? Великий человек был великий! Не нам чета, отрок! Гений!» — согласился Мускулюс.